«Я думал, и точно человека за место Семена поставишь», — сказал купец, оглянув Алешу. «А ты мне какого-то сопляка привел. На что он годится?» «Он все может. И запрячь, и съездить куда, и работать лютой. Он только на вид, как плетень, а то он жилист. Ну уж, видно, погляжу. А пуще всего безответный, работать завистливый. Что с тобой делать, оставь». И Алеша стал жить у купца. Семья у купца была небольшая. Хозяйка, старуха, мать, старший сын женатый, простого воспитания, с отцом в деле был, и другой сын, ученый, кончил в гимназии и был в университете, да оттуда выгнали, и он жил дома, да еще дочь, девушка-гимназистка. Сначала Алешка не понравился, очень уж он был мужиковат, и одет плохо, и обхождения не было, всем говорил «ты», но скоро привыкли к нему. Служил он еще лучше брата. Точно был безответный, на все дела его посылали, и все он делал охотно и скоро, без останова, переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алешу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела. Хозяйка и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка — все то туда, то сюда посылали его, то это заставляли делать. Только и слышно было «Сбегай, брат!» или «Алеша, ты это устрой!» «Ты что ж это, Алеша, забыл, что ли? Смотри, не забудь, Алеша!» И Алеша бегал, устраивал, и смотрел, и не забывал, и все успевал, и все улыбался. Сапоги братнины он скоро разбил, и хозяин разбронил его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами, и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алеша радовался на них, но ноги у него были все старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Алеша боялся, как бы отец, когда приедет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтет из жалования.